Здесь будет облик гор в покое, обман безмолвья, гул во рву, их тишь, стесненное, крутое волненье первых рандеву. Светало. За Владикавказом чернело что-то, тяжело шли тучи, расцвело не разом, светало, но не расцвело. Верст на шесть чувствовалась тяжесть, обвившей выси темноты, хоть некоторые куража старались скинуть хомуты. Каким-то сном несло оттуда, как в печку вмазанный казан горшком отравленного блюда внутри дымился Дагестан. Он к нам катил свои вершины, и черный сверху до подошв так и рвался принять машину, не в ляс кинжалов, так под дождь. В горах заваривалась каша. За исполином исполин, один другого злее и краше спирали выход из долин.